сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Воздушные следопыты. Разведка в воздухе – сложное искусство. Оно требует инициативы, находчивости, смелости и лучших качеств пилота. Весь опыт Великой Отечественной, как некоторых неудачных операций в ее начале, так и успешно проведенных в последующие периоды, показал, что успех зависит от того, насколько тщательно противник разведан. К 22 июня советская разведывательная авиация подразделялась на армейскую и корпусную. Всего было сформировано и находилось в стадии формирования 10 разведполков и 63 отдельные эскадрильи. Перед войной они были укомплектованы личным составом всего на треть. К тому же молодые пилоты не имели должной подготовки и опыта ведения воздушной разведки. Боевые действия войск требовали конкретных, достоверных и оперативных данных о противнике. Однако с учетом имевшихся недостатков и потерь в первые дни войны, воздушная разведка не могла справиться с этими задачами. Критическая обстановка на фронтах отчаянно нуждалась в разведданных, и для их получения в воздух поднимались все рода авиации. Позже во всех авиасоединениях были созданы нештатные разведывательные подразделения. В сентябре 41-го немецкое командование, обеспокоенное налетами на нефтепромыслы Румынии, начало переброску войск из-под Киева на захват Крыма, с аэродромов которого действовала советская авиация. В ночь на 23 июня состоялся первый удар по румынской военно-морской базе «Констанца». Он был хорошо продуман, организован и оказался внезапным для неприятеля. Бомбардировщики ДБ-3 и СБ действовали четко и слаженно. В городе возникло множество пожаров. На воздух взлетели немецкий склад боеприпасов и румынский склад морских мин. Загорелись бензиновые цистерны и пакгаузы с хлопком. Гражданское население в панике металось по узким улицам, постоянно прислушиваясь к звукам моторов. Впоследствии фашисты даже выделили отдельную авиагруппу для воздушной обороны Румынии. Перекопский перешеек, соединяющий Крым с материком, в различных местах имеет ширину от 8 до 23 километров. Длина его составляет 30 километров. По нему проходит шоссейная и железная дороги. Самое узкое место у деревни Перекоп, где еще в древности перешеек был перегорожен земляным валом. Южнее перешеек достигает 15 километров ширины, и здесь находится 5 крупных озер. Дефиле между ними получило название Ишуньских позиций. Их и обороняли части 51-й отдельной армии. К середине октября положение наших войск на Ишуньском рубеже ухудшилось. Немцы применяли большое количество бомбардировщиков, одновременно велся массированный артобстрел. Особенно беспокоила наших батарея дальнобойной артиллерии, позицию которой никак не могли вскрыть. 21 октября, возвращаясь с боевого задания, старший лейтенант Денисов увидел вспышки орудийных выстрелов и зафиксировал их координаты. Командование решило проверить, та ли это батарея, и нанести по ней удар. Уничтожение дальнобойки поручили капитану Шубикову, который командовал подвесками. В 30-х годах военный инженер Вахмистров создал на базе тяжелого бомбардировщика ТБ-3 так называемое звено или авиаматку. Под плоскости бомбера-гиганта на спецзамках крепились два истребителя И-16, каждый из которых брал две 250-килограммовые бомбы. С такой нагрузкой истребители самостоятельно не взлетели бы. Самолет-носитель поднимал их и доставлял к цели. При подлете к объектам с сильной противовоздушной обороной ишачки отцеплялись, преодолевали зенитный заслон и, достигнув цели, поражали ее с пикирования. Возвращались истребители на ближайший аэродром, используя свое топливо. Летчики в шутку прозвали эту конструкцию цирком или подвесками. 22 октября пара разведчиков, Денисов-Пьянов, поднялись в воздух на истребителях И-16, взяв курс на ишуньские позиции. Идя на Бреющем, с высоты 10-15 метров, они увидели массу войск и техники врага. В лощинах и садах располагались крупные силы, изготовившиеся к вторжению в Крым. Немцы вели по ним огонь изо всех видов оружия. Пилотам приходилось маневрировать, бросая машины с крыла на крыло. В нескольких километрах от Ишуни пара обнаружила искомую батарею. Ее 4 ствола были опущены и замаскированы, походя на огромные мокрые бревна. Задача была выполнена, но на отходе самолет Денисова перестал слушаться рулей. Мелкокалиберный снаряд перебил тягу. Правое колесо вывалилось из гнезда. Подлетая к своему аэродрому, Денисов не смог выпустить стойку левой ноги. Тогда резким правым креном удалось зафиксировать правую ногу в выпущенном положении и произвести посадку на одно колесо. Риск, что самолет разобьется, был велик, но разведчики сделали главное – установили точное место расположения батареи. В начале декабря воздушная разведка обнаружила крупную колонну войск и техники противника, двигавшуюся из Симферополя на юг. Тут же в воздух поднялась восьмерка Ил-2. В бой Горбатых повел командир эскадрильи капитан Кичигин. Удар штурмовиков оказался внезапным и точным. Но на выходе из пикирования загорелся самолет младшего лейтенанта Николаева. Летчик пошел на посадку, и через несколько минут его Ильюша с трудом приземлился невдалеке от фрицев. Увидев это и понимая, что гитлеровцы вот-вот навалятся на боевого друга, старший лейтенант Талалаев принял смелое, весьма рискованное решение – садиться. Самолет катился по земле. Из-за неровностей почвы его бросало из стороны в сторону, но вот машина остановилась. «Какими же медленными показались те секунды», – вспоминал потом Талалаев. Николаев запрыгнул на плоскость. Ударом ноги, а затем ножом вскрыл верхний люк фюзеляжа и втиснулся в самолет. В последующем, именно здесь, у двухместных штурмовиков, будет оборудована кабина стрелка. Длинный разбег, отрыв от земли, уборка шасси. Прямо над головой бегущих к догорающему илу фашистов Михаил Талалаев сделал разворот и пошел домой. Группа Кичигина, отработав, ушла. А тут подоспели два мессера, вызванные на свидание с Горбатыми. Слишком поздно. Уворачиваться от их огненных трасс Талалаеву удавалось каким-то чудом. Притерев машину к земле, он на максимальной скорости стал змейкой уходить от преследователей. Худые же, словно акулы, почуявшие кровь, не отставали. Но вот по курсу показался Севастополь. И Талалаев вышел на связь с аэродромом. «Я Стрибки! Я Шарик! Прошу помощи! На хвосте два мессера!» «Идем, Шарик! Идем! Держись, браток!» Услышал он в ответ. Двояка, баражировавших над аэродромом, ринулись в атаку, и худых словно ветром сдуло. Штурмовик сделал круг над летным полем и сел. Едва Михаил зарулил на стоянку, как его машину окружили летчики и техники, до которых дошел слух, что Талалаев сбит. Но каково же было их удивление, когда из фюзеляжа показался Николаев. Растроганный самоотверженностью своего спасителя, он крепко его расцеловал. Талалаева поздравлял весь полк. Сам герой, рассказывая, как все произошло, лишь смущенно пожимал плечами. «Сам не пойму, все как-то решилось мигом. Но не мог я оставить товарища в беде». Сильные духом.